Мы проговорили до трех, безнадежно запутывая в обычной для молодежи манере и так непростую ситуацию бесконечными оговорками, изо всех сил стараясь не сделать друг другу больно, и это при том, что Диана хотела выйти за меня замуж, я же отчаянно сопротивлялся этой идее. Однако, как я уже говорил выше и готов подтвердить, Диана была девушкой редкой, исключительной. Окончательно осознав, что меня не переломишь, она с честью капитулировала. — Ну что ж, — сказала она, сидя на диване и приводя в порядок свою прическу, добросовестно отыскивая выход из нашего запутанного положения. Мы оказывались иногда в положении весьма запутанном, так что мой новейший протез протестующе скрипел. — Раз мы не женимся, об этом можно забыть. Но ты-то, Данни, ты-то что будешь делать? Думаю, ты не намерен жениться на этой девушке с именем, как у средства от перхоти, и зарабатывать на жизнь изданием отцовской газетки, так ведь? Ты достоин лучшей участи? Я охотно согласился, что я, конечно же, достоин лучшей участи, только еще не знаю, что это может быть за участь, и нуждаюсь во времени для раздумий. Кроме того, я был твердо уверен, что думать мне нужно в одиночку. Я умолчал, что мне предстоит еще хорошенько разобраться с вопросом о маленькой Мадонне. Умолчал, ибо в противном случае Диана с ее традиционным христианским воспитанием и безбрежной сентиментальностью тут же принялась бы объяснять мне, что к чему. Причем все эти объяснения были бы напрочь неверными. Во всяком случае, так подсказывала мне интуиция. Зато я сказал ей, что заранее понимаю, каким препятствием станет для меня отсутствие формального образования. А потому хочу так или иначе поступить в университет. Вернувшись в Канаду и разобравшись в обстановке, я, пожалуй, сумею это сделать. Не так-то просто изложить на бумаге свой разговор с девушкой, тем паче разговор, происходивший в подобных обстоятельствах. Короче говоря, я всячески давал ей понять, что мне нужно еще повзрослеть, а для этого необходимо время. Война не придала мне зрелости. Я нечто вроде куска мяса, подгоревшего с одной стороны и сырого с другой. Вот над этой-то сырой стороной мне и нужно работать. И я поблагодарил ее, как уж там сумел, за все, что она для меня сделала. — Позволь мне тогда сделать для тебя одну вещь, — сказала Диана. — Я хотела бы дать тебе другое имя. И как это, к слову, тебя угораздило получить имечко Данстабл? — Это девичья фамилия моей матери, — сказал я, — и добавил, видя ее недоумение. В Канаде такое совсем не редкость, когда у человека имя по девичьей фамилии матери. А чем тебе не нравится мое имя? — Во-первых, тем, — загнула палец Диана, — что его в раз и не выговоришь. А во-вторых, оно громыхает, как телега по булыжникам. — Ну, на что может надеяться человек с именем Дамблдам Рамзи? Почему бы тебе не сменить его на Данстон? Отличный он был мужик, святой Данстон, и сильно смахивал на тебя, жадный до учения, кошмарно хмурый, суровый, чопорный и прям-таки кудесник в сопротивлении всем и всяческим искушениям. Святой Данстон в русской традиции обычно пишут не Данстон, а Дунстон. Знаешь ли ты, что сделал святой Данстон, когда дьявол явился к нему в образе роскошной пальчики оближе женщины? Он поймал ее за нос щипцами и крутанул, что было сил. Я ухватил ее за нос и крутанул, что едва не разрушило наше с таким трудом достигнутое согласие, но через какое-то время мы снова помирились и разговорились. Мне пришлась по душе идея о новом имени. В ней звучало обещание новой свободы и новой личности. Получив мое согласие, Диана сходила за отцовским портвейном, плеснула мне на голову и произнесла формулу крещения. Легкомысленная небрежность, какой англиканцы, Диана, конечно же, принадлежала к этой конфессии, относятся к святым, все еще поражала мою неискоренимую пресвитерианскую сущность. Однако я не затем месил кровавую грязь. Пашин даля, чтобы придавать особое значение таким мелочам, если святотатство служит правому делу, каковым по странному стечению обстоятельств неизменно оказывается наше дело, с ним совсем нетрудно примириться. Итогом этой ночи стали два чудесных изменения. Мы с Дианой были теперь не любовники, а друзья, и я получил прекрасное новое имя. Рождество прошло даже лучше, чем я ожидал. Нет сомнений, что родители Дианы понимали, куда ветер дует, и были достаточно благородны, чтобы не вмешиваться, если мы и вправду решим пожениться.